И тут все и произошло. Раздался легкий хлопок, и облако белого дыма обволокло Пабло. А когда оно рассеялось, Пабло исчез. Я видел все. Он не убежал, не скрылся, а просто растаял в дыму. Зрелище было жуткое. Мира вскрикнула и бросилась ко мне. Я обнял ее, не спуская глаз с тающего дыма. Вы бы видели мексиканцев. Отталкивая друг друга, они ринулись к лошадям, и через несколько секунд площадь опустела. «Что случилось?» — спросил я, обнимая Миру, и, несмотря на страх, делал это с удовольствием. Боголь, конечно же, тоже все видел. «Я этого больше не вынесу», — сказал он жалобно. «Отпустите меня. Сначала она летает, потом он исчезает неизвестно куда. Все, все. Я схожу с ума, я хочу домой». «Тихо!» — прикрикнул на него Ансел, подходя к нам. «Перестань!» Он подошел к нам с Мирой. «Я все видел. Теперь вы верите в колдовство? Что вы с ним сделали?» Спросил он у Миры. По ее телу пробежала дрожь. «Я? Вы что думаете, что это я? Конечно, вы. Я все понял, когда Сэм увидел, как вы летали. Вы стали другой, неужели не понимаете? Квинтль передал вам все свое могущество, только вы об этом не подозревали». Мира попятилась от него, глаза ее расширились от ужаса. «Я ему не верю. Рос, скажи ему, что он сошел с ума». «Тогда что же, по-вашему, случилось с Пабло?» — настаивал Ансел. «Люди не исчезают, вот так за здорово живешь». «Может, он где-то прячется?» — спросил я. И тут увидел что-то на полу. «А это что?» «Под столом лежала огромная, аппетитная сосиска. Я поднял ее. А это еще откуда взялось?» Мира взглянула на сосиску и, тихо застонав, лишилась чувств. Ансел сжал мне плечо. «Ты слышал, как она назвала его? Это и есть Пабло. То, что от него осталось». Я выронил сосиску на пол. «Кто-то из нас сходит с ума. Или вы, док, или я». Она обозвала его сосиской, и он превратился в сосиску. Ансел говорил, словно в бреду. «Понимаете?» «Значит, с ума сошли все-таки вы, док». Подошел, прихрамывая Боголь. «О чем вы тут чирикаете?» Он увидел Миру, лежавшую на полу. «А с ней что?» «Отнесу-ка я ее наверх», — сказал я. Уложив ее на кушетку в холле, я позвал Ансела. Он вошел все еще бледный, как мел, с дрожащими губами. «Не могу поверить». «Да хватит вам!» — перебил я его. «Помогите сначала девушке, а потом будем говорить». Через некоторое время Анселу удалось привести Миру в чувство. Она открыла глаза и сонно посмотрела на меня. «Мне такой ужасный сон снился», — пробормотала она. «Все хорошо. Я здесь, рядом. Ты спи, спи», — ласково сказал я. Она улыбнулась мне и закрыла глаза. «Из меня выйдет отличный папаша», — самодовольно сказал я доку. «Видели, как нужно с детьми обращаться?» Вошел Боголь. «Ну, как она?» «С ней все в порядке. Слушай, Сэм, принеси-ка сюда эту сосиску. Я отдал ее хозяйскому псу», — равнодушно ответил Боголь. «Хорошая псина. Я давно хотел накормить его чем-нибудь вкусным». «Отдал собаке?» — переспросил я, схватив его за руку. «А что? Неужели нельзя хоть раз устроить праздник бедному псу? Слушай, болван! Это же была не сосиска, это был Пабло.